Глава 33. Лейра. Останься со мной. Аларик уже просил меня об этом во Дворце Желаний. Тогда и я хотела того же, но не поддалась его мольбе. Мое воспитание запрещало отдавать приоритет личным потребностям. То, чего я требовала от себя самой, исполнение моей мечты, вступало с этим в противоречие. Почему я никогда этого не замечала? Сегодня я это поняла. Сегодня не существовало ничего, кроме нашего общего желания. Останься со мной. Аларик стянул с меня через голову ночную сорочку из грубой ткани. Она слегка царапнула кожу, а затем я ощутила холодный воздух и вздрогнула, потому что по-прежнему легко замерзала. Но он уже накинул одеяло мне на спину. Еще сильнее меня согревало прикосновение его рук к моей талии, спине, животу. «Я помню, ты была такой красивой», — хрипло прошептал он. «Каким идиотом я был! Ты, оказывается, еще прекраснее». Мне пришлось рассмеяться, потому что я подумала о том, какой фантастически некрасивой я, должно быть, выглядела, когда он выкапывал меня из-под груды камней. Мыл, обрабатывал раны. Но все было в порядке. Это было прожито и пережито, и неважно, в каком состоянии он меня видел, я не стыдилась этого. Пусть даже у меня вырвут внутренности и выложат их перед Алариком, ничто не отвратит его от меня. Он любил меня. Так просто, так сложно, так прекрасно. Просунув руку между нашими телами, я ухватилась за край его штанов, провела пальцами по кожаному поясу, но не дотронулась до пряжки. «Сними это, Аларик». «Уверена?» Он беззвучно рассмеялся, когда я ущипнула его за бок. «Я могу сделать тебе больно, если ты не послушаешься». С преувеличенной угрозой произнесла я и изобразила, будто кусая его за ухо, для чего мне как раз представилась подходящая возможность. Затем я прошептала: «А если ты послушаешься, я поделюсь с тобой тайной». Не вставая, он со скоростью ветра высвободился из одежды, и что-то, вероятно, сапог, с громким стуком ударилось о дверь. «Я готов умереть, чтобы узнать от тебя тайну». «Осторожнее со своими желаниями». Но жажда шутить тут же меня покинула, потому что даже одно легкое движение его бедер пробуждало многообещающие чувства. Мне нужно было больше, намного больше. «Ты...» — дрожащим голосом начала я, но тут же решила сказать иначе. «Я ошиблась. Я думала, что теперь ты будешь выглядеть иначе». Я снова провела рукой, высоко вытянув ее, чтобы достать до основания крыльев. Сдавленно выдохнув, Аларик жадно обхватил меня ногами. «Говори быстрее, Лейра, я едва способен что-то слышать, и перед глазами все мерцает». Я невольно рассмеялась, но тут же снова посерьезнела. «Все так серьезно? «Ты понятия не имеешь». Я осторожно положила пальцы на тонкую бархатную кожу его крыльев, и он резко втянул воздух. Я смелела, погладила их вдоль, но он покачал головой, и я испуганно одернула руку. «Я сделала тебе больно?» «Постоянно делаешь. Не страшно, все в порядке». Но он тяжело дышал. Наверное, крылья до сих пор болели. Какая я глупая. «Извини, прости, мне так жаль». «Просто касайся меня где-то еще, где угодно, где хочешь, только не там». Он сдавленно рассмеялся. «И расскажи мне уже, наконец, свой секрет, Лейра». «Ты выглядишь совершенно так же, как раньше, просто чётче. Всё в тебе». Я провела по белым линиям на его груди. Пальцами, кончиком носа, губами и языком. Линии стали более широкими и серебристыми, будто его тело было склеено из обломков. Утонченный узор ужасных воспоминаний. «Значит, так, — подумала я, — выглядит твоя душа, Аларик, и моя на нее очень похожа. Все в тебе просто стало ярче, четче. Твое тело, твое лицо, твои глаза. До этого он прикрыл их, но теперь его веки распахнулись, и я погрузилась в их тьму, в осознание, что он всегда сможет спрятать меня в ней, когда понадобится защита. Я больше не могла выносить, что мы всего лишь прижимаемся друг к другу. Слишком долго нам пришлось ждать. Ты права. Он дышал неровно, и я едва различила его слова. Все стало ярче. Я хочу тебя еще больше, и я люблю тебя до боли. Мое сердце билось слишком быстро, словно в конвульсиях, с болезненно прекрасным ощущением блаженства, где одинокой была лишь боль. Мое тело горело снаружи и изнутри. Мне понадобилась вся моя концентрация и несколько попыток, чтобы произнести последнее, прежде чем мы надолго замолчали. «Ты обещаешь мне это, Алари Колы?»